Начало второй дорожки, второй кассеты. Глава четвертая. Философия как вид знания. Параграф первый. Философия, наука. Первые философские учения возникли более 2500 лет назад в Индии, Китае и Египте, достигнув своей классической формы в Древней Греции. Философия формировалась на основе противоречия между мифологическим мировоззрением и зачатками научного знания, требовавшими для своего объяснения не очередных мифов, но обращения к природным причинным связям. Осмысление принципиально новой ориентации субъектов познания вело к возникновению в структуре мировоззрения познавательных субъектно-объектных отношений. А рост естественно-научной информации о природе приводил к вызреванию всеобщих научных идей о мире, постепенно вытеснявших мифологическую картину мира. Со временем основной вопрос мировоззрения, вопрос о мире в целом и об отношении человека к миру, и ответ на него, как и на множество с ним связанных вопросов, обрел научную форму, а новое по содержанию мировоззрение оказалось относительно самостоятельным, отъединенным и от мифологического, и от религиозного мировоззрения. История развития философии, если познакомиться с ней в плане отношения всеобщего и частно научного знания о природе, смотри главу 3, также свидетельствует о неразрывной связи философии и науки. История показывает, что философия, по крайней мере с онтологической и гносеологической своей стороны, развивалась путем, аналогичным пути естественных наук. Итак, в двух моментах своего генезиса, на стадии зарождения, затем на протяжении истории своего развития, философское знание оказывалось содержательно переплетенным с естественно-научным знанием. Генетический аспект научности философии дополняется структурным аспектом. Философия постоянно получает и обрабатывает информацию, имеющуюся в разных областях познания, в том числе и в науках о природе. Эта информация поступает к ней по многим каналам связи – концептуальной, мезотеоретической, операциональной и другой. На этой базе формируется и изменяется, совершенствуется универсальная картина мира, разрабатываются философские представления о системности бытия, о пространстве, детерминизме, о познавательных субъектно-объектных отношениях, о всеобщих принципах, методах познания и так далее. В содержание философского знания входят отдельные фундаментальные понятия естественных наук – атом, вещество и тому подобное. Некоторые наиболее общие законы и принципы естествознания, пример – закон сохранения и превращения энергии. Кстати, наличие такого слоя таких естественно-научных представлений философии нередко дает повод вообще отрицать ее специфику и считать, будто она есть нечто иное, как совокупность наиболее значимых результатов естественных наук. Но так или иначе, а присутствие в ее составе и функционирование в ней естественно-научных данных есть один из признаков ее научности. В структурном плане, со стороны собственно философских понятий и средств познания, философия тоже имеет немало моментов, говорящих о ее научности и вхождении, по крайней мере, в некоторых отношениях в сферу научного знания. Каковы же характерные черты или признаки научного знания? Познание обычно сравнивается с практической и ценностно-оценочной деятельностью. Познание – это деятельность по получению, хранению, переработке и систематизации осознанных, конкретно чувственных и понятийных образов действительности. Несколько иное определение – это деятельность по получению, хранению, переработке и систематизации информации об объектах. Знание же – это результат познания. Та или иная система знаний считается научной или относящейся к сфере науки, если она отвечает определенным критериям. Для мифологического и религиозного знания характерна вера сверхъестественная, сверхприродная. Такая вера отсутствует в науке. Критерии научности следующие. Первое. Объективность или принцип объективности. Научное знание связано с раскрытием природных объектов, взятых самих по себе, как вещи в себе, не в кантовском понимании, а как еще не познанных, но познаваемых. При этом происходит отвлечение и от интересов индивида, и от всего сверхприродного. Природу требуется познать из нее самой. Она признается в этом смысле самодостаточной. Предметы их отношения тоже должны быть познаны такими, какие они есть, без всяких посторонних прибавлений. То есть без привнесения в них чего-либо субъективного или сверхприродного. Второе. Рациональность. Рационалистическая обоснованность, доказательность. Как отмечают некоторые исследователи, обыденное знание носит, помимо прочего, ссылочный характер, опирается на мнение, авторитет. В научном же знании не просто что-то сообщается, а приводятся необходимые основания, по которым это содержание истина. Здесь действует принцип достаточного основания. Принцип достаточного основания гласит: ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым без достаточного основания. Почему именно дело обстоит так, а не иначе? Лейбниц. Сочинение в четырех томах, М. 1982, том 1, страница 418. Судьей в вопросах истины становится разум, а способом ее достижения – критичность и рациональные принципы познания. Третье. Эссенциалистская направленность, то есть нацеленность на воспроизведение сущности, закономерности объекта, отражение повторяющихся, но несущественных свойств объекта тоже подчинено этой цели. Четвертое. Особая организация, особое системное знание. Не просто упорядоченность, как в обыденном знании, а упорядоченность по осознанным принципам. Упорядоченность в форме теории и развернутого теоретического понятия. Пятое. Проверяемость. Здесь и обращение к научному наблюдению, к практике и испытание логикой, логическим путем. Научная истина характеризует знания, которые в принципе проверяемые в конечном счете оказываются подтвержденными. Проверяемость научных истин и их воспроизводимость через практику придает им свойство общей значимости и в этом смысле интерсубъективности. Общая значимость сама по себе не есть критериальный признак истинности того или иного положения. Тот факт, что большинство проголосует за какое-то положение, вовсе не означает, что оно истинно. Основной критерий истины – иной. Истинность не вытекает из общей значимости, а наоборот, истинность требует общей значимости и обеспечивает ее. Все отмеченные критерии научности применимы к части содержания философского знания, особенно к онтологии, философии природы, гносеологии, эпистемологии и методологии научного познания, что можно обнаружить фактически во всех философских системах, имеющих соответствующую проблематику. Из приведенных соображений можно сделать вывод о том, что философия входит в состав научной сферы знания, по крайней мере, частью своего содержания, и в этом отношении философия есть наука, вид научного знания. Ее предметная специфика как вида научного знания в предельной обобщенности информации с точки зрения основного вопроса мировоззрения. Данное положение вытекает из сопоставления философии прежде всего с естественными, а не с общественными науками. А потому надо, видимо, считать, что философия в отмеченных отношениях – естественная наука. Она входит частью своей в комплекс природоведческих дисциплин. Вместе с тем она и обществоведческая дисциплина. Философия изучает также и общество, а в нем соотношение коллективного общественного сознания и общественного бытия, специфику социального познания и тому подобное. Философия тесно связана с частными общественными науками, правоведением, экономической наукой, политологией и другими, обобщая под определенным углом зрения данные этих наук. Предметно содержательное взаимопроникновение философии и общее обществоведческих наук позволяет считать философию также и обществоведческим знанием. Из этого не следует, однако, положение, будто философию надо относить в целом к обществоведческому циклу научных дисциплин. Не следует тем более ссылаться на традицию, сложившуюся в недавнем прошлом, когда философия зачислялась в штат кафедры общественных наук вузов. На то были свои политические соображения. А складывавшаяся ситуация вела к деформации преподавания философии, выхолащиванию из нее, собственно, философской проблематики. Но философия, между прочим, такая же общественная, как и естественная наука. Более того, она не сводима ни к первому, ни ко второму видам научного знания. Параграф 2. Философия – идеология. Когда мы имеем дело с обществоведческой стороной философии, то уже здесь неизбежно касаемся вопроса о ее вненаучном характере, ее связи с идеологией. Все общественные науки идеологичны, хотя и в разной степени, философия не исключение. И абсолютизация такого аспекта философии, попытки свести к нему другие стороны философии, выдает желание тех, кто это делает, подменяет философию идеологией. Что же такое идеология? Идеология определяется как отражение общественного бытия сквозь призму социально-групповых или классовых интересов. Назначение идеологии, как отмечается в литературе, в выработке систем ценностей, в обосновании того, что должно быть и чего не должно быть в социальном мире. Иногда расширяет определение, включая в объекты идеологии не только социальную реальность, но и природу. В таком случае идеология понимается как отражение бытия, преломление через социально-групповые интересы. Преломление же, и в этом специфика идеологии, не столько отражает, сколько искажает. Вроде бы отражает, на самом же деле искажает. Идеология всегда выражает интересы части общества. Ее главный принцип – не принцип объективности, как в естественных науках, а принцип партийности. В содержание идеологии входит система политических идей и программа практических действий. Только что приведенное первое определение понятия идеология требует своего дополнения вторым, что, разумеется, не преуменьшает значимости первого как базисного. Представление о мире в целом служит эффективным средством соединения парциальных политических интересов с всеобщими родовыми интересами человечества. Заинтересованность одной социальной группы в общей картине мира перекрещивается в ряде моментов с подобной же заинтересованностью других слоев общества. Этого совпадения оказывается достаточно, чтобы часть выдать за целое, иллюзию, за реальное. Материальные и информационные условия жизни людей, в особенности идеологическая пропаганда, делают весьма вероятным усвоение индивидами взгляда на мир и социальную реальность, свойственного той или иной идеологии. Как отмечают исследователи идеологии, сама идеология есть тип познания, характеризующийся разрушением всеобщего в ситуациях, когда оно не является таковым, а именно в обществе, расколотом на противоположные классы и социальные группы. Идеология, в отличие от науки, заземлена не столько на объекте познания, сколько на интересах субъекта, взятого на социально-групповом его уровне. Если ценность научного знания тем больше, чем полнее и глубже субъект познает объективные предметы, то ценность идеологии тем выше, чем полнее и глубже выражает она интересы отдельных социальных групп. Партийность, о чем только что говорилось, это определенность социальной позиции субъекта. Из этого следует, между прочим, что партийность отнюдь не есть формальное членство в той или иной партии. Понятие партийность в одном отношении уже понятие идеология, в другом шире. Оно шире, поскольку касается любого индивида, даже не разделяющего идеологию той или иной социальной группы. Возможно, партийность, сливающиеся с объективностью, с интересами субъекта познания и в этом отношении совпадающие с интересами родового субъекта. Философия, как общество «Веческое знание» и как система идей о мире в целом вовлечена в классовом обществе в идеологический диалог и в политические столкновения. Воздействие идеологии на философию имеет одним из следствий усиления конфронтации между отдельными философскими направлениями. В истории мысли Оболенского отмечается, эта борьба компрометировала философию, давая возможность думать, что там, где нет единства, где вечное разделение вражда, там не может быть силы, не может быть истины. СПБ, 1904, страница 29. Партийность философии – это объективная, закономерная, исторически определенная социальная, в классовом обществе классовая, направленность мировоззрения как по ее предметному содержанию, так и по реальной роли в противоречивом процессе общественного развития. Философская энциклопедия, М. 1967, страница 217. Поскольку философия оказывается связанной с идеологией, постольку в ее содержании имеется идеологическая сторона, а философию можно считать относящейся в данном аспекте к идеологии. Относясь к числу наук, так сказать, по горизонтали, философия в то же время принадлежит к числу видов идеологии, которые можно представить расположенными по вертикали. Она находится в точке пересечения вертикального и горизонтального срезов духовной жизни общества. Специфика философии в горизонтальном ряду не только в ее предметном своеобразии, но и в том, что она идеологична. Отграничиваясь предметно от естественных наук, она отличается от них своим идеологизмом. Специфика ее в вертикальном ряду духовных феноменов, в способах отражения действительности субъектом, в том, что она является видом научного знания. Итак, философия есть одновременно и идеология, и наука. Философия стремится к научному познанию мира и в то же время к максимальному выражению интересов субъекта класса. Во взаимодействии двух этих тенденций в истории философии нередко одна из них вытесняла другую. Однако это обстоятельство не отменяет направленности философии на достижение истины, невозможности полного или частичного совпадения этой направленности с интересами социального субъекта. Параграф 3. Философия – гуманитарное знание. В содержании философского знания можно вычленить также части или стороны, относящиеся к гуманитарным наукам. Если обратиться к конкретным философским системам, в том числе наиболее ярких в этом отношении будут, вероятно, концепции Паскаля, Киркегора, Шестого. Объектом гуманитарных наук является индивид, точнее, его духовный внутренний мир и связанный с ним мир человеческих взаимоотношений и мир духовной культуры общества. К гуманитарным наукам относится психология, психология личности, психология эмоций, социальная психология. Гражданская история, здесь гуманитарное знание сочетается с обществоведческим. Литературоведение, лингвистика и другое. Они изучают духовный мир человека через текст. Бахтин писал, «Гуманитарные науки, науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя, говорит, то есть создает текст, хотя бы и потенциальный. Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки». Анатомия, физиология человека и другое. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа. Литературно-критические статьи. М. 1986, страница 478. Дух и свой, и чужой не может быть дан как вещь, а только в знаковом выражении. Реализация в текстах и для себя самого, и для другого. Потенциальным текстом является и человеческий поступок. В гуманитарном познании ученый сталкивается с живым человеческим духом. Жизнь человека наполнена мыслями и переживаниями. Ее определяют проекты, планы, ожидания и надежды, успехи и неудачи в их осуществлении. Жизнь личности, отмечает Мантатов, совершается как бы в точке несовпадения человека с самим собой, на грани, которая отделяет то, что он есть, от того, чем он хочет быть, и которая постоянно преодолевается личностью. Человеческое бытие, как объект гуманитарного познания, никогда не совпадает с самим собой. Оно одновременно существует в категориях еще не бытия, в категориях цели и смысла. Специфическим для гуманитарных наук способом исследования человека, позволяющим проникнуть в его внутренний духовный мир, является понимание. Понимание связано с погружением в мир смыслов другого индивида, с постижением и истолкованием его мыслей и переживаний. На этот процесс неминуемо влияет ценностно мировоззренческие установки исследователя. Иначе говоря, понимание и познавательное отношение неотделимо от ценностного. Текст и его понимание – специфическая особенность гуманитарного знания. Смотри «Гуманитарное познание», «Диалектика познания», Л. 1988, страница 203-204. Гуманитарное знание неотрывно от герменевтики как искусство истолкования текстов, как искусство постижения чужой индивидуальности. С этим связана диалогичность гуманитарного познания. Касаясь отношения философского знания и знания гуманитарного, Бахтин в диалогичности того и другого вида знания, в их обращенности к индивидуальности, видел их родственность, близость друг к другу. Он писал: «Диалектика родилась из диалога, чтобы снова вернуться к диалогу на высшем уровне, диалогу личностей, к методологии гуманитарных наук, эстетика словесного творчества», М. 1986, страница 384. Говоря об изучении неповторимой индивидуальности наукой и философией, он подчеркивал: «Наука и прежде всего философия может и должна изучать специфическую форму и функцию этой индивидуальности». Проблема текста. Литературно-критические статьи. С. 479. В книге Кузнецова «Герменевтика и гуманитарное знание», М. 1991, также обращено внимание на гуманитарный характер философского знания. Здесь указывается на то, что философское знание есть знание принципиально интерпретационное. Новое философское знание, пишет Кузнецов, всегда является результатом интерпретации. Рост философского знания, его новизна, неустранимая плюралистичность обеспечивается интерпретационной природой философского знания. Интерпретация, в свою очередь, предполагает диалогическое отношение познающего субъекта с особым предметом, выделяемым из исторического, культурного, бытийного и событийного контекстов с учетом специфики последних. Философская рефлексия всегда стремится диалектически проникнуть в смысл диалогического отношения, стремится, интерпретируя, понимать, что в свою очередь окрашивает философское знание герменевтические тона. Герменевтика – один из методов, при помощи которых, возможно, понимание соединяется с природными свойствами философского знания. Герменевтика – искусство интерпретации, постижение смысла диалогических отношений, сплетается с философскими методами исследования, обогащает их и сама выводится на рациональный уровень, приобретая философский статус. Страница 4. Параграф 4. Философия искусства. Философии как виду знания присущи также черты, характерные еще для одного вида познавательной деятельности, для художественного освоения действительности, то есть для искусства. Что отличает искусство от других форм познавательной деятельности? Прежде всего, личностный характер познания настолько глубокий, что личностно-эмоциональный компонент входит составным элементом в объект отражения. Если в естественных науках такой компонент вообще элиминируется, а в идеологии гуманитарном знании он проявляется в некоторой степени, уступая дорогу рационализму, то в художественном творчестве он выдвигается на первый план. Для художника, как субъекта мыслительной деятельности, mx объектом omx будет не вне его находящееся вещественно-субстрактное образование или психика, движение души другого человека, of объект, находящийся вне или за границей, lf личности художника, но и его эмоциональное отношение к этим явлениям, его чувства и переживания, связанные с ним. Эх, эмоции художника. Эмоции, конечно, в самом художнике LX, но они становятся объектом, как обычное восприятие и чувственное представление, когда на них направляется активность мышления этого художника. Именно такой объект OV осваивается мышлением MX. Затем художник посредством творческой деятельности формирует художественный образ и транслирует его реципиенту с целью определенного воздействия на психику последнего. Схематично такой процесс можно представить следующим образом. Если в таком объекте абсолютизировать ОФ и недооценить ЭХ, то получится фактографизм, реализм, лишенный эстетического эмоционального начала. Если же наоборот свести на нет роль ОФ, даже в форме пускового фактора, и абсолютизировать значение эмоций, переживаний художника, то можно прийти к сугубо индивидуалистическому абстракционизму. Природа искусства отражательно-выражательная. Имеются и другие особенности искусства, если сравнивать его, допустим, с наукой. Искусство – образное освоение действительности. Здесь превалирует индивидуальное, единичное. Естествознание – понятийная форма отражения. В нем преобладает обобщение разных уровней генерализации знания, в том числе в виде законов. Искусство тоже отражает общее, но это общее типичное представляется в конкретных живых образах. Искусство направлено на постижение эстетического в самой действительности. В искусстве велико значение синтетического начала. Если в естественных науках до сих пор преобладал элементаристский подход, и лишь в последние десятилетия системный подход стал играть все большую роль, не претендуя, однако, на полное вытеснение первого, то в искусстве целостность постижения объектов – сознательная, неизменная установка художников. В силу особенностей восприятия мира художников, у которых преобладает синтетическое начало, оно от природы оказывается целостным. Результатом их творчества оказывается синтетичное, целостное и в идеале гармоничное эстетически ценное произведение. Философские произведения, если они действительно осмысливают бытие человека и окружающую его действительность, тоже оказываются личностными, выражающими личность и переживания философа, его отношение к действительности. Поскольку переживания у разных философов различны, различные отношения, постольку и понимание этого мира философии множество. Результаты философствования тесно связаны, как и в искусстве, с индивидуальностью. Философия, отмечал Вернадский, является попыткой из личности познать сущее, в то время как научные истины в своем существе безлики. В философии личность отражается не только на процессе, что свойственно также и науке, но и на самих результатах познания. Произведения великих философов есть величайшие памятники понимания жизни и понимания мира глубоко думающими личностями в разных эпохах истории человечества. Это живые человеческие документы величайшей важности и поучения, но они не могут быть общеобязательны. Они отражают, первое, прежде всего личность в ее глубочайшем размышлении о мире. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.